Глава 30. Огонь Перуна. Ранним весенним утром, когда природа просыпалась от зимнего сна и птицы громким пением приветствовали приходящее тепло, защитники города заметили небольшие отряды, приближающиеся к стенам города с нескольких сторон. Отрядов становилось все больше, и они брали княжеский град в плотное кольцо. Лучники попытались уничтожить атакующих, но их ждало разочарование. Нападавшие защищались большими щитами, от которых стрелы отскакивали в разные стороны. Кроме того, на щитах красовалось изображение родового дерева, что сбивало лучников с толка, так как это был символ их родных северных земель. Стрелять в людей, прикрывающихся такими щитами, они не могли. Это было то же самое, что направлять оружие на самого себя. Те же воины, кто решались это делать, с удивлением видели, что их стрелы не долетали до приближающегося отряда, а сгорали в воздухе. И после этого загорался лучник, который выстрелил. «Сыны Перуна!» — закричали на городских стенах, и воинский дух защитников подвергся еще одному испытанию. Роды Перуна всегда были гордостью и страхом северных земель и всегда стояли на стороне своей родины. И вдруг они шли на княжеский град. «Что стоите?» — услышали они оклик подоспевшего воеводы. «Спускайте на них все свои колчаны!» Защитники повиновались, но чем больше они выпускали стрел, пытаясь остановить подходящие отряды, тем больше горящих было среди них самих. И если единичные случаи успевали потушить быстро, то, как только пылающих людей стало много, своевременно потушить их не получалось. Огонь неистовствовал и не щадил никого. Время от времени отряды останавливались и прикрывали щитами сынов Перуна, идущих в центре. Это было необходимо для того, чтобы воины огня перевели дух и набрались новых сил для проявления пламени. Потом они вновь направлялись к точкам обороны, обозначенным Доброславом как слабые места в городских стенах. За ними тянулись обычные воины, пользуясь тем, что основное внимание лучников сосредотачивалось на группах с сынами Перуна, они имели возможность наступать. В это же время Демид с братом, Далибором и еще несколькими соратниками шли через подземный ход, затопленный водой. Они уже знали самые сложные места и старались удачнее форсировать их. Чтобы иметь возможность спокойно перемещаться внутри туннелей и быстро добраться до покоев князя, им надо было связать боем охранников подземелий. Для этого Демид отправил несколько отрядов своих воинов ко входу в единственный туннель, которым пользовались обитатели терема и который охранялся. Это должно было отвлечь местных дружинников от того, что происходит на развилках ходов, и позволить сынам Перуна без промежуточных столкновений достичь покоев князя. Ведь никто из охранников не ожидал атаки со стороны затопленного хода, и все они устремились к выходу на поверхность, который подвергся атаке. Когда сыны Перуна одолели самые сложные, затопленные участки хода и вышли к перекрестку туннелей, то услышали шум боя, разворачивающегося в соседнем подземелье. Это означало, что их план сработал. Небольшой отряд быстро свернул в сторону жилых помещений терема. «Я пойду в келью колдуна», — сказал Белозар. «Там он держит мою жену». «Один ты с ним не справишься», — ответил Демид. «Колдун, скорее всего, сейчас у князя. Тот не отпустит его от себя, пока грозит опасность. Поэтому у меня есть шанс застать Велиславу одну и спасти ее. Как ты будешь ее выводить?» «Я спрячу ее в гридницах. Это последнее место, где появится кто-то из дружинников, пока идет бой. А когда город станет нашим, выведу жену хорошей дорогой». «Ладно», — согласился брат. «Выбирай себе спутника и идите. Больше не могу дать. Охранять князя будут лучшие воины, а нас и так мало. Не успели мы возродить роды Перуна в полную меру. Не хватает нам горящих сердец». «Справимся», — ободряюще сказал Далибор. Белозар кивнул одному из соратников, и они свернули в боковой проход. Он не переставал благодарить отца за то, что тот велел ему во время заключения в темнице изучить подземные ходы. Благодаря этому воин сейчас знал, как пройти к келье колдуна. Демид же с оставшимися воинами пошли другим ходом к покоям князя. Путь был тот же, как много солнц назад во время спасения княжны. Как только со стен города поступили сообщения о начале штурма, князь вызвал к себе колдуна. Тот уже который день думал лишь о том, как вывести Велеславу за пределы осады, и не горел желанием идти к правителю. Великий маг ругал себя за то, что не заметил подходящего войска и не сбежал раньше. Когда его приспешники последний раз сообщали ему об объединившихся дружинах, те были еще далеко, на границе с Южным княжеством. А потом пропали из видения. Но колдун был так занят своими делами, что не обратил на это должного внимания, считая, что войска отошли обратно, чтобы накопить силы. Он отправил на их поиски в лес зверей, но те тоже вернулись без вести. Колдун же был занят важным делом. Он заметил, что амулеты его воинов больше совсем не подчиняются ему, будто кто-то снял его волю с камней и заменил на свою. Это была крепкая воля с сильным намерением. Тяжело было колдуну бороться с ней. Все свои силы он отдавал на то, чтобы вернуть влияние на душу и разум дружинников. Ритуалы свои творил с самого раннего утра и поздним вечером валился без сил. Когда получалось у него вернуть амулеты под свой контроль, радовалась темная сущность мага. Воины начинали пылать ненавистью и злобой, не видели света вокруг себя, не чувствовали разума своего. Но через пару дней вновь видел колдун, что снята с талисманов его воля, и начинают просыпаться души дружинников. После этого он проводил ритуалы губительные с новой силой, все больше отдавая себя тьме и от этого слабея. А воины продолжали сбрасывать его путы и смотреть ясным взглядом вперед. За этим противостоянием с неизвестным ему противником маг и не заметил, как объединившееся войско под защитой покрова света подошло близко к княжескому граду и поэтому не успел вывести Велеславу с прислужницей за его пределы. Когда город оказался в осаде, маг начал думать, как незаметно выбраться из нее. На себя-то он мог навести непрогляд и выйти незамеченным из ворот, но на женщину, что носит сыновей Перуна, темный непрогляд не ляжет. Прожжет его изнутри сила огня. Не действует на таких, как она, темная магия. Одним утром князь срочно вызвал колдуна к себе в зал. Там он проводил совет с воеводами. «Как так случилось, что войско противника подошло так близко, и среди них есть сыны Перуна? Не ты ли, колдун, говорил мне, что роды их полностью изведены на землях северных?» — гневно спросил правитель. — Под покровом света явились они, самими богами оберегаемые, — ответил маг. — Не видны они были мне. — Значит, не так ты силен, как я думал, — раздраженно ответил князь. — Зря я доверил тебе дела магии. Любой знахарь справился бы лучше. — Так и призови любого, — ответил старик. — А я свободен от слова, данного тебе много солнц назад, когда ты просил меня быть твоей правой рукой и помочь завоевать эти земли. — Я не отпускаю тебя! — крикнул князь. — Хочешь остановить? — сверкнул глазами колдун. И все присутствующие почувствовали, как повеяло холодом от его одежд, а за спиной у него развернулись темные врата, и оттуда смотрели приспешники Нави, готовые поживиться людьми. Удерживать великого мага никто не решился, и тот пошел в свою келью, чтобы обдумать, как выйти из окруженного города вместе со своей заложницей. Белозар с соратником продвигались медленно. Факелы, которые они взяли с собой, после переправы стали сырыми, и пламя на них еле тлело. Вспоминая свой путь по подземелью, который он проделал несколько лун назад, сбежав из темницы, сын Перуна уверенно шел вперед. Внутренне он призывал отца, чтобы он подсказал ему верные шаги по освобождению Велеславы. В ответ в его голове вертелись мысли о том, что его жена давно должна была покинуть город и находиться в безопасности в доме Демида, но поскольку ею был выбран другой путь, то теперь только от нее с Белозаром зависело, сумеют ли они спастись. Эти мысли не прибавляли надежды, но не мешали решимости воина, который твердо знал, как бы ни поступила его жена, он несет ответственность за ее жизнь и будущее их детей и должен спасти их в любом случае. Пройдя подземными тропами до места выхода на поверхность внутри княжеского терема, сын Перуна остановился. Наверху слышался шум. Вступать сейчас в схватку с местными дружинниками он не хотел. Это отняло бы драгоценное время, да и силы были неравны. Будем вести себя так, будто тоже защищаем город, сказал Белозар своему спутнику. Атаковать нас сразу никто не будет, так как помнят нас. Если спросят, что мы здесь делаем, ответим, что прошли под землей для оказания помощи в сопротивлении. Думаю, в головах дружинников сейчас полное непонимание того, что происходит, и наш ответ их не слишком удивит. Другой воин кивнул. Они осторожно вышли на поверхность. Их взором открылось хаотичное движение людей, которым не было никакого дела до появившихся из подземелья мужчин. С разных сторон к постройкам города подбирался огонь. Одни дружинники пытались тушить его, другие устремлялись на защиту стен. Поэтому Белозар с соратником спокойно миновали двор, в углу которого был вход в палаты колдуна. Там их ждали двое воинов, поставленные магом для охраны своей пленницы. «Стой!» — громко сказал один из них Белозару. «В расположение великого мага нельзя!» «Я пришел по его поручению», — ответил сын Перуна, желая решить вопрос миром и не вступать в бой с дружинником, с которым сейчас разговаривал, так как они были знакомы. «Колдун предупреждал, что ты так скажешь», — ответил другой охранник. «Нам приказано никого не пускать внутрь, а тебя задержать при появлении». Воины кинулись на Белозара, и ему пришлось обороняться. Поединок быстро закончился в его пользу. Соратник прикрывал его, закрывая от глаз посторонних происходящее между воинами. Оттащив своих бывших друзей в укромное место, сыны Перуна продолжили путь. Сначала они попали в темное помещение, где Белозар уже бывал со своим братом, когда они с Демидом в первый раз привезли охотничьи трофеи для князя. Тогда колдун позвал их к себе и предложил поступить в дружину. «Возможно, он заранее знал, что я соглашусь, останусь в городе и привезу с собой жену», — подумал воин. «И тогда он сможет похитить мать будущих сынов огня». Эти размышления напоминали ему о серьезности противника и его далеко идущих планах. Но ничего не меняли в принятом решении. Даже понимая, что пленение жены может быть очередной ловушкой для него, он шел дальше к своей Велеславе, потому что не мог оставить ее и детей. В дальнем углу комнаты, куда они сейчас попали, была незаметная дверь. Сердце потянуло Белозара именно туда. Распахнув ее, он увидел маленькую темную келью с большой кроватью и столом, озаряемую тусклым светом из окна под потолком. На кровати, повернувшись на бок, лежала его жена. Рядом с ней сидела пожилая женщина, которая пыталась что-то дать будущей матери, но та отворачивалась. «Отойди от нее!» — грозно сказал Белозар, видя, что жене неприятны действия старухи. Обе женщины вздрогнули и повернулись к нему. Велеслава попыталась подняться на локтях, но руки не держали ее. Она изо всех сил всматривалась в лицо воина, боясь поверить в то, что услышала родной голос. В ее глазах застыла надежда и мольба. Последнее, что она знала о муже, было видение с противостоянием двух войск, которое ей показал колдун, когда пытался заставить Белозара сказать неправду о происхождении княжича. Чем все закончилось, Велеслава не видела, а маг не отвечал на ее вопросы. И долгое время женщина даже не ведала, жив ли суженый, и тем более не ожидала увидеть его в своей келье. «Как ты?» — с заботой спросил Белозар, быстро подойдя к жене. «Неужели это ты?» — будто не слыша его вопроса, ответила она, бросаясь к нему на шею. «Я почти не надеялась свидеться снова». «Он обижал тебя?» — думая о колдуне, проговорил воин. «Нет, он не прикасался ко мне и даже приставил служанку, чтобы она заботилась обо мне», — ответила жена, припадая к груди любого и с упоением вдыхая знакомый запах, прикасаясь к его рукам и спине. «Но великий маг не выпускал меня все это время из своей кельи. Я уже несколько лун не видела белого света. Говорят, там весна, а у меня вечная ночь». Она кивнула на маленькое окошко, через которое еле проникал солнечный свет. «От этого мне тяжело дышать, и совсем нет сил». «Ты можешь идти?» — уточнил Белозар. «Очень медленно», — — ответила будущая мать. «Вы никуда не пойдете с ней», — сказала старушка, которая ухаживала за Велеславой. «Ее силы связаны путами, наложенными колдуном, и она сама может жить теперь только рядом с ним». «Что ты такое говоришь, ведьма?» — воскликнул второй воин. «Что знаю, то и говорю», — спокойно ответила она. «Великий маг все продумал. Чтобы у вас не было возможности увести ее, он связал пленницу своим колдовством. Вдали от колдуна она начнет задыхаться». «Но сейчас его нет рядом», — возразил мужчина. «Совсем рядом нет, но великий маг на территории терема, и этого достаточно. А если вы выйдете за его пределы, ей не поздоровится», — сказала старуха. «Как можно разрушить колдовство?» — спросил Белозар, подходя к ней. «Снять оговор под силу только самому великому магу», — был ответ. «Ты врешь. Должен быть еще способ», — сказал сын Перуна. «Смерть снимает все», — ответила прислужница. «Но это не в вашей власти». «О чьей смерти вы глаголите?» — раздался за спинами присутствующих голос колдуна, который вернулся с совета князя.